Глава 21. Лира проснулась от странного ощущения, но в чем-то знакомого. Этим ощущением было понимание, что на нее кто-то смотрит. Пристально, безотрывно, но в то же время без агрессии и кровожадности. Девочка открыла глаза, повернула голову ко входу в ее отсек. Никого не было. При этом не было даже привычных людей, что периодически помогали ей и следили за здоровьем. В этом не было ничего странного. Как она слышала, отец хотел подключить протезы. Но это дело 2 минут. Нужно было проверить и сами протезы, без носителя. Значит, все находились сейчас там, с отцом. Но кто тогда продолжал смотреть на нее? Ощущение внимания не пропало. Это отрезвляло, но не настораживало, что странно. От взгляда не веяло опасностью, скорее тревогой, сочувствием. Странное чувство. Такое она переживала только во время общения с отцом. Никто в культе больше не относился к ней так. Но Лира словила себя на мысли, что отвлеклась. Кто же здесь? В меру возможности она попыталась осмотреться. Так и есть. Небольшой медицинский отсек был действительно пуст. Глаза девочки забегали по скрытым, неочевидным местам. Ящики с оборудованием. Полуразобранная восстановительная камера. Медицинские шкафы с приборами. Ничего. Они не были пусты, но ничего постороннего тоже видно не было. Она подняла глаза выше. Странное чувство глупости проделываемой операции. Но Лира продолжила. Взгляд зацепился за вентиляционную решетку. Решетка. Она внезапно осознала, что не так. На девочку смотрели 2 алых светящихся глаза. Смотрели с любопытством. Взбудораженные мысли неожиданно отвлекли звуки открывающихся дверей. Еще не оценив услышанное, не видя, кто входит, но понимая, Лира уже знала, что идет отец. Ее взгляд переместился на светящиеся глаза вверху. Они никуда не делись. «Здравствуй, дочка! У меня для тебя подарок!» Тиберий подтянул поближе небольшую медицинскую платформу, на которой лежали ее протезы. «Я с моим другом Себастьяном постарался!» Эти протезы, теоретически, должны быть намного удобнее и долговечнее обычных. Ну что, попробуем? Лира еще раз взглянула на потолок. Быстро, незаметно. Давай, пап, я готова. Отлично. Ученый одел перчатки. Потерпи, дорогая, я сейчас поудобнее тебя посажу. Девочка была размещена вертикально. Тиберий аккуратно подмастил несколько подушек ей за спину. «Все хорошо?» – переспросил у дочери отец. «Тогда уберем это недоразумение!» Некоторые оставшиеся части манипуляторов по-прежнему оставались в своих гнездах. Особенно это касалось ноги, единственной более-менее оставшейся целой в ходе боя. С громкими, но привычными для Лиры щелчками все остатки протезов были отсоединены. Пришло время устанавливать новые. «Я подумал, дочь», – замялся Тиберий, – «что ты достаточно взрослая, чтобы принимать свое состояние. Поэтому в угоду внешнему виду я выбрал качество. Хотя, как я? Не только я!» – усмехнулся ученый. «Все было почти готово и так, без меня». Медицинская платформа заняла свое место рядом с девочкой. Прикрывающая протезы ткань была убрана, и девочка увидела свои новые руки и ноги. И такими она их еще не видела никогда. Тиберий аккуратно взял одну из ног и приподнял ее, одновременно показывая дочке. «Культ и твой дядя никогда бы не разрешили такого расточительства. Это ноксиум, материал наилучшей брони, использующийся в производстве боевых космических кораблей. Понимаю, выглядят они непривычно, но качество несоизмеримо с тем, что было до этого. Тебе понравится?» «Да». Выглядели они и впрямь иначе. Мужчина поднес протез ближе к дочери, чтобы та могла его рассмотреть. Первое, что бросалось в глаза – черный материал, из которого была сделана большая часть ноги. Это и был ноксиум – удивительной прочности минерал. Хотя правильнее будет говорить «сплав» с добавлением ноксиума. Но кроме него имелись и другие непривычные включения. Некоторые узлы были немного более массивными, чем она привыкла. К тому же имелись отдельные, едва заметные гнезда, сейчас прикрытые защитными пластинами. «Они немного тяжелее, но ты привыкнешь», – Тиберий заметил взгляд девочки. Эти гнезда и узлы содержат кварцевые кристаллы. Не спрашивай у меня, зачем. Себастьян говорит, что будут полезны. Я здесь за столь короткое время увидел столько необъяснимого, что даю своему сознанию шанс поверить в полезность таких включений. К тому же на общую конструкцию не влияют и легко демонтируются при необходимости, так что протестируем. Резкий щелчок, и протез встает точно в гнездо. «Погоди! Не активируй, пока не установлю все!» Сразу же остановил попытки Лиры подвигать ногой ее отец. «Продолжим!» Еще один щелчок, и вот уже вторая нога на месте. Пришло время рук. Они не особо отличались от ее обычных манипуляторов. Конечно, цвет ноксиума вносил свои коррективы, да и эти кварцевые гнезда имелись и тут. Но Лиру неожиданно привлекло другое. Та тщательность, с которой были выполнены пальчики на руках. Аккуратность и филигранность. Ранее она не могла нормально удерживать небольшие предметы. Сейчас же, даже еще не активированным, протез производил впечатление сверхточной и почти медицински филигранной вещи. Отец действительно расстарался. Хотя не только отец. Еще два щелчка, и девочка была экипирована полностью. Новая прошивка протезов запросила доступ к имплантам в ее голове. Доступ был получен, и Лира приготовилась к позабытому уже потоку множественных данных, которыми ее исправно снабжали все импланты и протезы. Но, как оказалось, не в этот раз. Немного отчетов, и все. Тишина. Но протезы были подключены. «Прошивку делал не я. Себастьян в этом лучше. Как оно, дочь? Все нормально?» «Отлично!» Девочка радостно заулыбалась. Больше никаких тонн отчетов, но следовало еще проверить конечности. «Сейчас протестирую!» Она резко встала. Точнее, вставала она в обычном, привычном режиме, но протезы выполнили операцию на диво живо, и их немного тяжелее даже косвенно не отразилось на процессе. «Это было бодро!» улыбнулся Тиберий, но тут же посмурнел. Его отвлек активировавшийся коммуникатор. «Дочка, извини. Наши корабли вернулись. Нужно провести полный анализ кротовой норы и не только. Я буду занят». «Впрочем», – улыбка снова вернулась на его лицо. «У тебя есть чем заняться. Тестируй, проверяй. Будут замечания или вопросы, зови меня или Себастьяна». «Я поняла, пап! Спасибо тебе!» Лира радостно обняла родного человека. «Во всем разберусь, не переживай! Можешь работать спокойно!» Тиберий в ответ потрепал дочь по голове, взъерошил ей волосы. «Совсем взрослая стала!» «Ладно!» – он встал, хлопнув себя по коленям. «На папу навалилась работа! Я убежал! Но только освобожусь, так пулей к тебе!» Тиберий махнул дочке на прощание рукой и вышел из отсека. Остального персонала по-прежнему не было. Вероятно, все были заняты проверкой работоспособности проекта отца. Тем временем девочка задумалась о другом. Она подняла голову вверх. Так и есть. Алые глаза по-прежнему смотрели на нее. «Привет!» Лира попыталась помахать рукой, но без должной привычки протез действовал слишком резко. Девочка скривилась и попробовала снова. «Извини, я еще не привыкла к ним!» «Привет! Ты кто?» В этот раз взмахи не напоминали вращение лопастей вентилятора. Они были мягкими и приветливыми. Правда, только в сочетании с обезоруживающей улыбкой ребенка. Сверху послышалась возня. Алые глаза пропали, но теперь стали слышны многочисленные перемещения внутри вентиляции. А потом решетка была аккуратно подцеплена и снята. Сначала наружу, а потом также аккуратно, чтобы не повредить девочке, куда-то внутрь системы. То, что увидела Лира в первую секунду, заставило ее окаменеть от страха. Первой мыслью было «огромный паук». Но когда страх отошел, сменяясь почему-то интересом, то стало возможным различить уйму других вещей. Она не знала, что спустилось с потолка, но пауком такое было называть опрометчиво. Сейчас на Лиру смотрела женщина. И, судя по продолговатым заостренным ушам, даже больше. Альвийка. Это женщина протянула переднюю пару конечностей, и они слились вместе, образуя полноценную, пусть и крайне когтистую руку. Опять же, аккуратно, ее неизвестная гостья провела по протезу руки девочки. Неприятный скрип стал итогом немного неловкого движения. Чиркнув когтем по протезу, женщина испуганно прижала свою руку к телу. Ноксиум был надежен. Даже легкого следа не осталось. Лира отметила это, мимолетом почти не обратив внимания на неловкость. Серьезно о ней девочка задумалась, когда заметила, что испуг у ее гостьи не прошел. Она, отойдя от Лиры, по-прежнему все так же испуганно смотрела на свою руку. «Все нормально!» – попыталась сгладить ситуацию девочка. «Видишь, все целое!» Девочка постучала по своему протезу. От удара ноксиума о ноксиум раздался тяжелый металлический звук. Лира приподняла руку. «Все на месте и функционирует! Не переживай!» Женщина поняла ее. Подошла ближе. Внимательно посмотрела на руку. «Не больно». Кажется, речь давалась ей с некоторыми затруднениями. «Нечему болеть!» – грустно улыбнулась девочка, уже привыкшая к таким вот вещам. «Папа постарался! Они почти как настоящие!» «Па-па-па!» – грустно произнесла женщина. «Семья?» «Да! Мой папа Тиберий! Только что был тут! Он!» Девочка неожиданно заразительно зевнула. «Вся моя семья! Извини, после установки импланты и протезы синхронизируются и поглощают много энергии. Хочется спать!» «Не боишься меня?» – аккуратно произнесла гостья, сделав несмелый шаг вперед. «Монстра! Монстр!» Постоянно борясь со сном, фыркнула Лира. «Я тоже монстр!» «Нет!» – энергично мотнула головой женщина. Ее длинные седые волосы растрепались, упав на лицо. Теперь она и вовсе очень сильно походила на обычную альвийку. «Да!» С закрытыми глазами тихонько прошептала Лира. «Девочек таких не бывает». Ребенок уснул, медленно съезжая на край своей койки. Но ей не дали упасть. Аккуратно и нежно гостья перехватила голову девочки, придержала тельце. Полностью спавшая Лира еще сильнее навалилась на неожиданную подушку, развалившись поудобнее. Арахна буквально окаменела, боясь потревожить ребенка. Развернув когтистую ладонь обратной стороной, чтобы точно не повредить, она медленно стала поглаживать девочку по голове. «Семья», – тихо произнес монстр. «Нет», – произнесла одинокая девушка. Тем временем за дверьми отсека было целое столпотворение. «Уважаемая госпожа Мирл, нам нужно работать!» Помощники Себастьяна толпились у входа, но Банши стояла, перегородив единственные двери. Подошедшие люди натыкались на ее хищный взгляд и не менее хищную улыбку. «Сейчас нельзя! В медицинском отсеке проводятся реабилитационные лечебные процедуры. Вход запрещен!» «Но нам нужно работать!» Возмущение толпы становилось все активнее. «Мисс Лиране, вы же понимаете, у нас много работы! Скажите ей!» Да, Лиране также находилась рядом, но она до этого момента молчала. Ее налодонник был аккуратно подключен к камерам отсека, и девушка непрерывно просматривала их. И только сейчас отключилась, оглядывая собравшихся людей. Ее рука нарочито медленно потянулась к мечу на поясе. Все замерли, следя за этим жестом. Девушка положила руку на рукоять. «Я слышала, что Себастьяну очень нужна помощь в доках. Флот вернулся. Сами духи велели уделить этому максимальное внимание». Толпа замерла, перевела взгляд на оружие альвийки и, тихонько, недовольно бурча, поплелась в доки. «Реабилитация идет штатно!» – кровожадно улыбнулась Банши. Фокси стремительно вбежал домой. Отчего-то его новое место дислокации так и осталось основным местом проживания. Новый старый дом. Хотя до привычного ему старого доброго контейнера была только сотня метров. Так что парню неожиданно понравилась смена обстановки. Но не суть. Он вбежал в помещение, наткнувшись на уже ставшую знакомой картину. Основные поставки оборудования были налажены, и ответственная за эти мероприятия часть населения изволила отдыхать от трудов. Мия увлеченно разбирала какой-то ускоритель или двигатель, или что оно вообще было. В общем, сестра Фокси была занята, но не настолько, чтобы одновременно с этим увлеченно болтать с сидевшими рядом Торой и Лорой. Девочки, все трое, самозабвенно поедали очередную сладость и вели оживленную беседу, которая, впрочем, прекратилась, стоило Фокси так ярко влететь в помещение. «Ого, сколько энергии!» – улыбнулась Лора. «Еще немного и заискрится!» – поддакнула ей Тора. Сестра просто промолчала, приветливо помахав брату. «Да ладно вам!» – отмахнулся от привычных подколок парень. «У меня новости! Охрененные новости!» Альвийки оживились. Еще бы им не оживиться. Для девушек, у которых шило в одном месте, налаженная тихая жизнь после завершения основных поставок оборудования стала слишком тихой. «Неужели кровавые рейдеры нарисовались? Ну?» Тора аж на цыпочках приподнялась. «Ну! Не томи!» Парень выдержал театральную паузу и, улыбаясь во все 32, произнес: «Даже круче! Один уважаемый человек, который был мне немного обязан, по большому секрету шепнул, что тут зашел крупный транспортник с их оборудованием. Большой транспортник! И ребята на нем приехали серьезные! С коронами и погонами. Явно не шестерки, что до этого были. Крупная рыба, уважаемые леди. Ну так как? Заинтересовал?» Еще бы Фокси спрашивал. А альвийки прямо светились от нетерпения. Даже больше. Они и были этим самым нетерпением. «Заинтересовал!» Сдерживая дрожь, произнесла Лора. «Вот и я так подумал!» Хохотнул Фокси и подошел к монитору. Небольшой, укрепленный металлом носитель был вставлен в гнездо. Монитор послушно вывел имеющуюся информацию. Хотя информацию – это громко сказано. Просто чуть больше двух десятков фото. Но фотографий качественных и со вполне узнаваемым окружением. В основном на них были запечатлены какие-то склады и стоявшие на их охране люди. Мия прекратила свои дела и подошла ближе. Начала просматривать фотографии. Несколько раз возвращала изображение и снова его изучала. «Здесь разные склады!» – наконец-то произнесла она. «Конечно!» – Фокси даже не спорил. «В транспортнике куча оборудования под ремонт. Не меньшую гору, как я слышал, они хотят закупить на планете. Это все надо где-то держать, а в идеале еще и не сваливать в кучу малу. Поэтому складов несколько. Но это даже хорошо. Их силы будут рассредоточены, как и управление. Будет проще сработать, не поднимая много шума». «Отчего нам не поднимать шума?» Тора вопросительно взглянула на сестру. Та кивнула, соглашаясь с ней. «Все в пепел! Да и конец разговора!» «Нет, девочки!» Отрицательно замахал руками парень. «Нет-нет! Они привезли свое оборудование! Свое! Вы представляете, как их прижало? И ходят слухи, там серьезные рыбы приплыли! А знаете, что хорошего в крупной жирной рыбе?» «Что же?» – заинтересовалась даже Мия. Фокси расплылся в широкой улыбке. «Она знает, где обитает рыба пожирнее. Подберемся к верхушке, сможем разузнать, где находятся их начальники, а там...» «И до координат их баз недалеко!» – кровожадно закончила за парня Лора. «Да!» – подтвердил ее догадки Фокси. «Ведь их не так много и осталось!» «Говорят, раздор с культом больно ударил по рейдерам!» «Ставки крайне высоки!» «Готовы поработать?» «Готовы!» Двойной крик альвиек был ему ответом. «Запускаю определение координат по внешнему окружению», – спокойно произнесла Мия. «Фотографии хорошие, ошибок быть не должно». Хем-5 – удобная система, достаточно развитая, достаточно безопасная и достаточно популярная среди разного рода ренегатов и криминалитета. Легко что-то найти или потерять. Что же, кажется, одним кровавым ребятам такая популярность вышла совсем не тем боком.